Глава 27. Существо размораживается. Джек провел рукой по инструментам, разложенным на маленьком столике, стоящем рядом с большим столом, на котором лежало замороженное существо. Рассказ Сюзанны навевал ужас, но все же Хадсон не хотел с ним соглашаться. «Мне кажется, что ты сгущаешь краски», — сказал он. «Сгущаю? Конечно. Будь все так, как говоришь ты, мы бы уже давно вымерли. Бактериологи давно бы создали нечто такое, от чего нет спасения». «И почему же не создали?» «Просто потому, что это невозможно. Человеческий организм всегда выработает собственную вакцину против любой болезни. Не зря же существует статистика, согласно которой всегда найдется определенный процент людей, который выживет при любых эпидемиях. В таком случае это делает бактериологические войны совершенно бессмысленными», подытожила Сюзанна. «Будет идти простое, бессмысленное заражение миллионов людей, которое не приведет к победе ни одной из враждующих сторон». «Тоже верно», — согласился Джек. «Впрочем, есть высокая вероятность того, что вирус, смертельный для любого человеческого организма, может существовать». «Ты имеешь в виду другие миры?» — догадался Хадсон. «Да, именно. На других планетах вполне могут существовать вирусы, абсолютно смертельные для человека». «Ты подразумеваешь А-44, на которую мы летим?» «Видишь, ты все прекрасно понял. И ты только представь себе, что, возможно, мы принесем с собой оттуда смерть для всего человечества». Джек машинально взял в руки остро отточенный скальпель и задумчиво посмотрел на его лезвие. «Если ты так думаешь и так полагаешь, то зачем же ты согласилась принять участие в этой экспедиции?» Этот вопрос заставил Сюзанну почувствовать смущение. «Понимаешь», — заколебалась она, — «возможно, я поняла это только сейчас. А возможно, я просто не верила в то, что такое возможно. Мне хотелось увидеть собственными глазами эту планету и самой иметь хоть какое-нибудь представление о том, что это за вирусы такие». «А теперь, получается, не хочешь?» «Уже не уверена. Мне просто страшно». Сюзанна доверительно посмотрела на Джека. «Впервые мне стало страшно». Она протянула руку и забрала у Хадсона скальпель. «Да ладно», — ободряюще, но как-то неуверенно произнес он. «Я не думаю, что все так страшно, как кажется. Все же человечество не вымерло до сих пор, и даже продолжается рост населения. Вирусы и бактерии, все эти эпидемии, они в какой-то мере даже помогают цивилизации, сдерживают скорость размножения людей, спасают нашу планету от перенаселения». «Вот видишь, к какому абсурдному выводу ты пришел. Эпидемии несут человечеству благо. Тогда для чего все это нужно? Уничтожать ни в чем не повинных людей просто так, едва лишь не ради развлечения, борьба с перенаселением? Какой бред!» Джек сконфузился. Он и сам уже понял, насколько его выводы абсурдны. «Где мы сейчас?» — спросила Сюзанна. «Идем курсом на Альтаир», — оживился Джек. «А астероид?» «Остался позади. Возможно, даже, скорее всего, мы его больше никогда не увидим. Теперь мы снова в глубоком космосе, где нет никого и ничего». Придя следующим утром в лабораторию, Сюзанна увидела, что лед практически полностью растаял. Он покрывал существо лишь тоненькой пленкой, а кое-где отсутствовал совсем. Облаченная в защитный костюм со скальпелем в руках, Сюзанна подняла руки на уровень плеч, что у врачей всегда символизировало готовность к операции, и приготовилась сделать вскрытие. Ткнув тупым концом скальпеля в обнажившийся участок тела, она удивилась его упругости. Мертвый чужак уже не был твердым и замерзшим, но и не обладал теми свойствами, какими должен обладать труп. Сколько бы времени ни пролежал этот организм мертвым и вмерзшим в лед, все равно все еще существовал риск биологического заражения. Неведомое существо могло хранить в себе неизвестные микроорганизмы, которые могли заморозиться вместе с ним. Даже не могло, а наверняка хранило. Известно также, что многие микроорганизмы не погибают даже при космическом холоде, то есть при абсолютном нуле. Это грозило тем, что микроорганизмы могут распространиться по кораблю. И хотя накануне вечером Сюзанна и подвергла объект дезинфекции, это не могло служить гарантией безопасности. Отступать было поздно, и Сюзанна осторожно принялась отколупывать оставшийся лед. Когда последние куски льда упали на стол, перед Сюзанной открылось довольно жуткого и отталкивающего вида существо с совершенно голой кожей и четырьмя щупальцами, вызывавшими ассоциацию со змеями. Такой же змееподобный хвост располагался в задней части существа, в том же самом месте, как и у земных животных. Поскольку передвигаться на щупальцах было бы неудобно, Сюзанна предположила, что организм является двуногим, а значит, он мог передвигаться только на заячьих лапах. Вот только эти лапы не слишком-то были удобными для прямохождения. Сюзанна посмотрела на правый глаз чужака, который все время был обращен к ней, и с удивлением заметила, что он утратил свое прежнее стеклянное выражение. Поначалу Сюзанна решила, что ей это просто показалось, но потом поняла, что выражение глаза действительно изменилось. Оно утратило свою мертвенность. На несколько секунд Сюзанна словно окаменела и не сводила взгляда с глаза существа. Может быть, стеклянное выражение было вызвано тем, что существо лежало вмерзшим в лед? Этим и объясняется то, что тело не разложилось до сих пор. Наверное, смерть этого существа наступила слишком внезапно, и теперь глаза вернулись к своему естественному состоянию, а его остекленение произойдет позже. Сюзанна провела пальцем перед самым глазом пришельца. Никакой реакции. Естественно, неужели же она хоть на секунду могла допустить мысль о том, что существо могло ожить? Сюзанна даже посмеялась сама над собой. История не знает таких примеров. Если бы такое было возможно, то замерзшие мамонты, найденные где-то в Сибири, тоже бы ожили после того, как их разморозили из вечной мерзлоты.